«От Израиля никогда ничего хорошего ждать не приходится», — яростно выпалил он, — «а уж от Накама тем более». Первоначальный план Накама был отравить резервуары Мюнхена, Берлина, Нюрнберга и Франкфурта и убить таким образом несколько миллионов немцев. «Вас, герр Гюнтер, вид такой недоверчивый». «Только потому, что россказни про евреев, будто бы отравляющих колодцы христиан, гуляют еще со средних веков. Могу вас заверить. Я говорю совершенно серьезно. В данном случае это правда. К счастью для вас и меня, командование Хаганы узнало про этот план. И, указав, что погибнет так же много британцев и американцев, вынудил Накам отказаться от такого плана». Готовин рассмеялся своим безумным смехом. «Маньяки! И еще удивляются, почему мы желаем избавить от евреев приличное общество». Теперь он щелчком отправил окурок в несчастного голубя, закинул ногу на ногу и поправил крест на мускулистой шее, прежде чем продолжить свой рассказ. «Впечатление такое, будто ведешь беседу с великим инквизитором Томасом Торквемадой. Однако Накам не подчинился, и они придумали отравить лагерь военнопленных под Нюрнбергом, где содержится 36 тысяч заключенных эсэсовцев. Они пробрались в пекарню, поставлявшую хлеб в лагерь, и отравили 2000 буханок. Собирались больше, но все равно пострадало несколько тысяч человек, а 500 умерли. Можете мне поверить, об этом имеется протокольная запись». Он перекрестился и на секунду вскинул глаза к небу. В это время облака, точно проклятые души страниц Данте, заслонили солнце, накрыв нас обоих озерцом тени. Теперь после этой акции они занимаются только убийствами, простыми и незамысловатыми. С помощью евреев из британской и американской разведок они внедрились в хранилище документов в Линце и Вене и стали отслеживать так называемых военных преступников, используя как прикрытие эмиграционную организацию. Сначала они установили местонахождение освобожденных из лагерей военнопленных. Следить за этим было легко, особенно получая подсказки от союзников. А затем, подготовившись, приступили к казням. Повесили нескольких человек. Но одному удалось выжить, они сменили тактику. Мелкая могила, пуля в затылок. Они копируют действия батальонов порядка в Восточной Европе. Готовина позволила себе тонкую улыбку, близкую к восхищению. Действует они очень эффективно. Количество старых товарищей, казненных Накамом, колеблется между 1000 и 2000. Нам это стало известно, потому что наша группировка в Вене сумела схватить одного человека Накама. И тот перед смертью выложил им все, что я так что рассказал. Так что, герр Гюнтер, вам следует остерегаться жидков, а не англичан или янки. Тех волнует лишь одно — коммунизм. И случается, они даже помогают нашим людям бежать из Германии. Нет, остерегаться вам следует лишь еврейских ребят. Особенно тех, кто не похож на евреев. Тот, которого наши в Вене схватили и пытали, был абсолютно арийского типа. Представляете, красавец! Так что же можно сообщить моей клиентке? Вы что, Гюнтера, не слушали? Варцок мертв. Будь он жив, уже танцевал бы в Аргентине танго. Это факт. Доберись он до Аргентины, его жена давно уж получила бы от него известие, поверьте мне. Я имел в виду, каково теперь ее положение в глазах Римской католической церкви. Готовина пожал плечами. Пусть потерпит еще немного и подает заявление. Суд определит, считается она свободной и может вступить в новый брак или нет. Суд? Вы имеете в виду со свидетелями и всем прочим? Забудьте, герр Гюнтер. Готовина раздраженно отвел взгляд. Архиепископ лишит меня сана, если узнает хоть десятую часть того, о чем я вам рассказал. Так что повторять где-то свои слова я ни под каким видом не стану, ни перед каноническим судом, ни этой дамочке. И даже вам не буду. Поднявшись, он уставился на меня сверху вниз. Солнце освещало его сзади, и он казался всего лишь темным силуэтом, а не реальным человеком. И вот вам еще совет. Бесплатный. Бросьте вы это дело. Товарищество не любит расспросов и не любит ищеек, даже тех, которым мнится, будто вынюхивание сойдет им с рук, потому что у них тоже когда-то имелась наколка под мышкой. Для людей, которые задают слишком много вопросов о товариществе, все кончается смертью. Я ясно все растолковал, господин ищейка. Давненько мне не угрожал священник, — отозвался я. Теперь я понимаю, как чувствовал себя Мартин Лютер. При чем тут Лютер? Голос у Готовина стал еще раздраженнее. И больше не смейте обращаться ко мне, даже если вам сам премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион попросит вас выкопать яму в его саду в полночь. Доехала, господин Ищейка. Словно сообщение поступило от самой святой инквизиции, перевязанной красивой ленточкой и припечатанной свинцовой печатью с ликом святого Петра. Я так понимаю, что означает «да». Но у тебя, Гюнтер, лицо еретика. Не тот у тебя типа, чтоб остерегаться, совать нос в дела, которых не следует касаться. Вы, отец, не первый, кто говорит мне такое. Я встал. Мне удобнее принимать угрозы стоя. Но насчет моего лица Готовина был прав. Глядя на его базиликообразную голову, крест и воротничок, меня так и тянуло отправиться прямиком домой, отпечатать 95 своих тезисов и приколотить их к дверям его церкви. Я пытался изобразить благодарность за то, что она открыла мне, и заодно что-то вроде легкого раскаяния, однако понимал, лицо мое выражает лишь бунтарство и бесстрашие. Но все равно спасибо. Я ценю вашу помощь и добрый совет. Немного духовного руководства нам всем полезно, даже таким, как я, неверующим. — Не поверите мне, крупно промахнетесь, — холодно проговорил он. — Я, отец, и сам не знаю, во что верить. Теперь я специально прикидывался тупым. Правда, не знаю. Знаю лишь одно. Жизнь — это лучшее из того, что я когда-либо видел прежде. И, возможно, она лучше того, что я увижу, когда умру. Это, Гюнтер, похоже на атеизм, а атеизм в Германии всегда опасен. Ну, какой атеизм, отец? Это всего лишь то, что мы, немцы, называем мировоззрением. Оставьте это Богу. И не суйся в чужие дела, если соображаешь, что для тебя хорошо, а что плохо. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за воротами сада. Вернулся белка. Цветы воспряли. Голубь встряхнул головой, пытаясь очухаться после меткого попадания окурком. Облако уплыло, и снова ярко засияло солнце, и зазеленела трава. «Нет, он не святой Франциск Ассизский», — сообщил я им всем. «Да как пить дать, уж поняли это и сами». Глава 15. Вернувшись в офис, я позвонил по номеру, оставленному фрау Варцку. Низкий раскатистый голос, возможно, женский, чуть менее настороженный, чем охрана тюрьмы Шпандау, ответил: «Фрау Варцок нет сейчас дома». Я назвался и оставил свой телефон. Голос без ошибок повторил сообщение. Я поинтересовался, говорю ли я с горничной, и голос подтвердил: «Да, это горничная». Положив трубку, я пытался представить себе эту горничную, но каждый раз она получалась похожей на Уоллеса Бири, известного американского актера, снимавшегося в начале карьеры в женских ролях, одетого в черное платье, с метелкой из перьев в одной руке, а другой сжимающей шею кого-нибудь тощего мужичонки. Я слышал, что сейчас немало немецких женщин переодевается в мужское платье, чтобы их не изнасиловали Иваны. Но теперь у меня появилась впервые мысль, что предприимчивый гомосексуалист мог переодеться горничной по противоположным мотивам. Время еле ползло, так как и машины за моим окном. Медленно проехали несколько легковушек, пара грузовиков, мотоцикл военной полиции США. На другой стороне улицы на почту не спеша входили, а через некоторое время выходили люди. Любой, кто ждал письма в Мюнхене, знает, что спешить бесполезно. Ждать придется долго. А для таксиста на стоянке у парадной двери время тянулось еще томительнее, чем для меня. но зато он мог позволить себе сбегать без малейшего риска в киоск за сигаретами и вечерней газетой. А я был уверен, что стоит мне отлучиться, я пропущу звонок.